Генерал в отставке Хасса фон Монтефель на переломе. Перед нами, подобно разноцветным кускам большой мозаичной картины, прошли отдельные главы настоящей книги, и каждый из них представляет собой отчетный доклад о накопленном опыте и уроках, извлеченных из событий Второй мировой войны, доклад, обнимающий какую-либо одну конкретную область жизни. Дорогой ценой заплатили мы за то, чтобы научиться вести маневренную войну, особенно в России, чтобы понять исключительное стратегическое значение Средиземноморского театра военных действий, чтобы, наконец, осознать те особенности ведения войны в России, с которыми столь роковым образом встречались все наступавшие здесь, будь то Карл XII, Наполеон или Гитлер. Впервые за всю историю войн партизанская борьба приобрела совершенно небывалые размеры, поразив всех и опрокинув все имеющиеся положения и нормы права своей трезвой и суровой реальностью. И нет никаких гарантий, что такая борьба не повторится в будущем. Хорошо освещены в книге различные проблемы, которые в то или иное время возникали перед штабом оперативного руководства войной на море, в вопросах использования тяжелых кораблей и подводных лодок против господствующих на море держав. Понятными становятся также и те причины, по которым прекрасная немецкая авиация, с одной стороны, могла стать решающим фактором молниеносных войн, а с другой, во второй фазе войны, превратилась в фактор, мешавший успешной борьбе. Большое место в книге отведено парашютным войскам. Это сделано не только потому, что их появление в этой войне явилось новшеством, но и потому, что в будущих войнах операции воздушно-десантных войск, к которым относятся и парашютные войска, и их взаимодействию с бронированными подвижными соединениями, будет придаваться исключительно большое значение. Не менее важным было показать и колоссальную революционизирующую роль военной техники и одновременно доказать, что там, где люди слепо следовали устаревшим традициям и из-за этого недооценивали возможности использования современной техники на поле боя, чаще всего войска теряли превосходство и несли потери и терпели поражение. Но эти возможности техники можно было использовать только в том случае, если политические и военные руководители страны постоянно направляли и регулировали развитие науки и военной промышленности, если силы и средства народа правильно распределялись и использовались в масштабах, необходимых для четкого ведения войны. Теперь уже нам всем становится ясно, что в условиях современных войн прежнее различие между военным и гражданским секторами совершенно неприменимо, и что из-за недооценки того, что раньше называлось гражданским, мы вынуждены были испытать много самых различных неприятностей. Поэтому итоги Второй мировой войны были бы неполными без отчетов об опыте, полученном экономикой, промышленностью, органами снабжения, транспорта, финансов, равно как и без описания достижений в области психологического воздействия, которое дало возможность бросить на чашу весов то ли к счастью, то ли к несчастью все духовные силы нашего народа. Мы рассмотрели по частям всю картину прошедшего исторического события. В заключение хочется сделать несколько шагов назад, чтобы увидеть ее всю целиком, чтобы за многими деталями и отдельными штрихами не упустить главного, не проглядеть основных признаков превращения мира, овладеть ими и уметь легко ориентироваться в них. В этом состоит основная задача немцев, живущих в середине XX века.